В людях Пушкина интересует не их непосредственно нравственные достоинства сами по себе, а то, с каким упорством добиваются они осуществления, так сказать, своего человеческого призвания, каким бы оно ни было, дорожа при этом своим человеческим престижем, то есть стараясь предстать перед людьми, пускай и самым лицемерным образом, в числе лучших из них. В этой игре, что прекрасно было известно Пушкину, люди с наибольшей силой обнаруживают свою истинную человеческую сущность, остающуюся, тем не менее, всегда человеческой, сколь бы ни отдавали они ее на поругание. Недаром Марина Мнишек и Василий Шуйский как ни посягают на свои нравственные достоинства, нередко со всей неотвратимостью и обнаруживают их. А вообще, в известном смысле, то, о чем только что сказано, всех нас касается, поскольку все мы стоим перед лицом судьбы, которая над нами не менее властна, чем мы над нею. Кто из нас не хочет прожить свою жизнь так, как ему хочется видеть ее? Но кому это до конца удается? Но тем более надлежит нам проявлять свою волю к тому, чтобы оставаться верными самим себе. Верность же это подразумевает способность как настоять на своем в столкновении с судьбой, так и вынести ее неотвратимые удары. Пушкин и в жизни относился к судьбе, как и в поэзии. Она поворачивалась к нему то своей прекрасной стороной, то безобразной и жестокой. Жизнь, конечно, богата столь же утратами, сколь и обретениями. И если обретение, как правило, результат наших повседневных усилий, в которых мы утверждаем себя, то, напротив, утраты настигают нас часто совершенно неожиданно, причем не из-за нашего небрежения своими человеческими обязанностями, а вразрез самому добросовестному нашему отношению к ним. В конце концов, они неотъемлемы от самой нашей природы и условий ее самоосуществления. Присмотримся к тому, как ведет себя Пушкин, когда несчастья настигают кого-либо из близких ему. Вот он узнал о смерти матери своего ближайшего друга Соболевского, для которого мать была буквально всем. Пушкин пишет ему сочувственное, однако будто и беспомощное письмо, и сам отдает себе отчет в этом, сознается в своей беспомощности. «Что тебе скажу?» Про старые дрожжи не говорят трожды. Не радуйся, нашед, не плачь, потеряв. Перенеси мужественно перемену судьбы твоей, то есть по одежке тяни ножки, все перемелится, будет мука. Ты видишь, что кроме пословиц ничего путного тебе сказать не сумею. Прощай, мой друг. 1827 год, 15 июля. В так называемых утешительных письмах Пушкина сквозит такая черта его облика, как способность выдержать любую невзгоду. Надо делать свое дело, невзирая ни на какие беды, ибо для каждого из нас, кем бы кто ни был, наступает очередь осознать: «Тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести». Потому нелепо было бы, убеждает нас Пушкин, склонять голову перед бедой, когда и тебя настигнет неминуемая беда. Утешая Соболевского в постигшем его горе, он тут же зовет его приехать в Петербург. И не ради того, чтобы вместе с ним отдаться его горю, а ради того, чтобы переговорить о будущем. Пушкин на редкость однообразен в письмах-утешениях. Все они держатся, в общем, на одних и тех же пословицах. Он будто не старается в этих случаях отыскать единственные слова. Убежден, он и не прилагал никаких усилий для этого. Большое горе, в общем, не знает больших различий в своих индивидуальных проявлениях. Убитому тяжким горем человеку достаточно дать понять, что ты его понимаешь, а для этого вряд ли требуется большое разнообразие в словах. Своими сдержанными и однообразными соболезнованиями, обращенными к людям, на которых обрушивалось тяжкое горе, Пушкин, вероятно, хотел показать им, с одной стороны, что все равно их никто до конца понять не сможет, а с другой, что свое утешение найдут они лишь в продолжении дел своих. Вот Пушкин получает от Вяземского письмо,